Глава седьмая. Странным был брат Симеон. Смотрел на него Волков и удивлялся. Как будто два разных человека жили в этом немолодом, начинающем уже лысеть монахе 30 с лишним лет. Иной раз так удивлял он кавалера умениями своими, знаниями и продуманностью. О чем бы ни шла речь, про все знал, а чего не знал, так про то и не заикался. Во всем продуманность чувствовалась. Обо всем, кажется, уже размыслил наперед. Писание знал едва ли не наизусть. При таком бы уме ему епископом быть, но нет. В жадности своей пределов не знал. До глупости скатывался. Дом тому пример. Взял и почти все деньги, что епископ ему на церковь выделил, на дом для себя потратил. Да еще не ведая наперед, не придется ли отсюда бежать, бросив все под факелы горцев. Не дурак ли? А еще запойный он был. Как начинал вино пить, так одним стаканом не обходился, пил до пьяна. Мог не пить месяц, а как пригубит, так его как прорывало. И еще одна беда у него была. Даже трезвый не мог он мимо баб спокойно ходить. Всякую, что молодая и что старая, он желал причастить да исповедать. Да еще в шутку, коли муж не видит, за грудь приласкать, а то и за зад ущипнуть. И это если трезв. А уж если пьян, то совсем дураком становился. Кабак едва-едва открылся в деревне, а кабачик уже приходил жаловаться, что поп ходит часто. И ладно, если бы просто пил. Так он девок местных, стращая гиены огненный заблуд, тут же к блуду склоняет. И за дело их не давал им ничего, ни крейцера. Обещал только молиться за них и причащать их, исповедовать, грехи им отпускать. Да и черт бы с ними, и с девками, и с кабачиком, но что это за поп, что за святой отец, если он по кабацким девкам ходит? В чем тогда святость его, если он в кабаке не пойми с кем якшается? Пришлось Волкову делать попу выговор. Как всегда, брат Симеон с легкостью дал ему обещание с непотребствами покончить, да вот только кавалер уже знал цены его обещаниям и пригрозил, что если тот не образумится, попросит у епископа другого попа на приход Эшбахта. Тут уж монах призадумался. Знал, что кавалер слов на ветер не бросает. Но когда было нужно, дело свое брат Симеон знал. Со свадьбой Рене он опростоволоситься не хотел и начал приготовление загодя. Так как церкви не было, он и спросил разрешения провести церемонию во дворе господского дома. Двор-то не маленький, сколько бы людей ни пришло, все бы влезли. Господин Эшбахта хоть не рад оказался тому, да отказать не мог. Никак сестра родная замуж выходит. Двор подмели, лишнее убрали, соорудили амвон, тряпкой накрыли, алтарь воздвигли. Все еще вечером было сделано. Волков сестре в приданное дал 400 монет. Жалко, конечно, но не мог же он своей сестре выделить меньше. А еще отписал ей в приданое одну девку дворовую, самую визгливую и суматошную, что его вечно раздражало нытьем и препирательствами. И болван Рене, как о том узнал, пришел благодарить, пришел с Бертье. Старый дурак шляпу от неловкости мял, в глазах у него слезы стояли, говорил, что благодарит Бога, что встретил Волкова на склоне лет. А кавалер только раздражался от этого. Он и так не очень рад был тому, что отдает сестру за Рене. «Будет вам, хватит, Арчибальдус!» — морщился кавалер, отмахиваясь. «Прекратите вы это!» «Он просто благодарен вам, брат», — заступалась за жениха Тереза. «Он говорил мне, что я сама большая драгоценность, а тут еще и деньги вы за меня дали, и холопку. Вот он расчувствовался». «Вот так вот!» — удивлялся Бертье, слушая это все. «Это же какой вы, оказывается, ловкач, Рене! Жену приятную себе отхватили, так еще и приданное с холопкой взяли. Ну, вы ловки, как угорь, Рене!» «Да не ловкач я, о чем вы, друг мой?» — отвечал ротмистр, прикладывая руку к сердцу. «Я только на сестру господина Эшбахта претендовал, а приданное он сам выписал от щедрот своих». «Как же вам повезло, Рене!» — не успокаивался Бертье и тут же оживился. «Кавалер, а сколько лет вашей старшей племяннице? Может, вы за меня ее отдадите?» Говорила она это, кажется, серьезно, и притом обе племянницы стояли тут же и слушали разговоры взрослых. «Идите вы к черту, Бертье!» — зло сказал Волков, которого все сильнее раздражала эта ситуация. «Господи, Гаэтан!» — махала на Бертье рукой Тереза, мать девочки. «Что вы, у нее еще и кровь не пошла!» «Ну, через год-другой пойдет», — беззаботно заявил Бертье. «Пока же можно и обручиться, а я подожду, когда невеста станет для свадьбы пригодна». «К черту, Бертье!» — только и мог ответить Волков. А Тереза так и вовсе не нашлась, что сказать веселому ротмистру, только смотрела на него ошарашенно. «Мама, так я не поняла, дядя меня отдает замуж или нет?» — спрашивала девочка у матери то ли со страхом, то ли с восторгом, как только офицеры покинули дом. «Нет», — за мать отвечал ей Волков, — «молода еще, учи грамоту пока». На том дело не кончилось. Когда вроде все успокоилось, так госпожа Эшбахта, кривя губы, стала господину Эшбахта выговаривать. «Что это вы моих холопок раздаете?» Это все Тереза слышала, которой та девка в приданое полагалась. Волков ответил жене едва ли не грубо. «Не ваша она. Всех холопов ваш отец дал за вами в приданное мне». И добавил, подчеркивая, «дал мне. Все холопы дворовые мои. Хочу — отдаю, хочу — продаю, и вас о том спрашивать мне не надобно». Госпожа Эшбахта не ответила, но осталась сидеть злая. Делала вид, будто рукоделием занимается. Волков же сидел за столом и слушал, как девочки с братом Ипполитом учат слова, которыми писана святая книга. И, кажется, он опять ненавидел эту женщину. Господский двор был велик, а все равно все желающие поглазеть на свадьбу ротмистра Рене и сестры господина Эшбахта во двор не влезали. Одних солдат из рот Рене и Бертье пришло человек 150. Волков велел вперед баб пускать. Прибыли местные бабы и те, которых силком из-за речки привезли. Многие уже пузатые. Женщины и дети стояли в первых рядах. А самыми первыми теснились блудные девки из трактира. Им-то своей свадьбы даже во снах не увидать было. Так хоть чужую хотели посмотреть, позавидовать. А еще народ шел, так как знал, что ротмистр заказал из города угощения, и их уже привезли. В общем, для всех получился праздник. Перед алтарем поставили два кресла. Для господина Эшбахта и для госпожи. Еще был стул для Карла Брюнхвальда, тот еще не совсем окреп после ран. Все остальные стояли. Брату Симеону помогали, конечно же, брат Ипполит, да еще двое мальчишек из местных, а также особо верующий солдат из людей Бертье. Брат Симеон был великолепен и торжественен, когда это требовалось, и остроумен, когда возможно. Невеста была прекрасна, румяна и свежа, как и положено невесте, несмотря на ее немолодые годы. И жених казался особенно торжественен и серьезен. И счастлив. И на невесту смотрел совсем как молодой. Поп закончил дело быстро. Всем не терпелось перейти к угощениям, кажется, и сам брат Симеон был к этому расположен. А вот Волкова к концу церемонии стал опять бить озноб, и шея запылала, будь она неладна. Поэтому со всеми за столы он не пошел, напомнил офицерам, чтобы изрядно не пили, так как завтра им надобно быть к утренней службе в Малине в лучшем виде и с лучшими людьми. Их там ждут, поэтому придется выйти затемно. Офицеры пообещали прибыть вовремя, и тогда кавалер с братом Ипполитом пошел к себе в дом, где монах стал снова его лечить.